«Все в порядке?» «Все прекрасно», — ответил Шарль. «Ты уверен, что я не помешаю?» «Кончай». «Я рано уеду. Можно принять душ?» «Ванная там». «Не одолжишь мне майку?» «У меня есть кое-что получше». Алексис вернулся со старой тенниской «Лакост». «Помнишь?» «Нет». «Это же у тебя я ее когда-то стащил». «И не только ее», — подумал Шарль, говоря ему спасибо. Хотел было, чтобы не отклеились пластыри, но потом плюнул и позволил себе расслабиться. Надолго. Краем полотенца протер зеркало, чтобы взглянуть на себя. Вытянул губы. Решил, что немножко похож на ламу. «Весь израненный», — так она сказала. Высунулся из окна, чтобы закрыть ставни. Увидел, что Алексис со стаканом в руке сидит один на ступеньках террасы. Натянул брюки и захватил сигареты. И бутылку по дороге. Алексис подвинулся, освобождая ему место. «Смотри, какое небо! Сколько звезд!» А через несколько часов снова рассветет. Молчание. «Зачем ты приехал, Шарль?» «Отдаю долг памяти». «А что я играл для Нуну, не помню». «Все зависело от того, как он был наряжен. Когда на нем был тот идиотский плащ, знаю, розовую пантеру, Манчини. А когда он принимал душ, и мы видели его волосатую грудь, выход гладиаторов на арену, до, соль. Когда он являлся в своих кожаных шортах, те, что с вышитыми желудями на передних карманах, и мы умирали со смеху, на этот случай у тебя в запасе была баварская полька, ламанна. Когда он пытался заставить нас делать уроки, ты затягивал ему мотивчик из моста над рекой Квай. Он его обожал, совал указку под мышку и слушал так серьезно. Когда ему удавалось с первого раза вырвать у себя из уха волосок, ты выдавал Аиду. Точно, триумфальный марш. Когда он нас доставал, ты изображал сирену из скорой помощи, которая увозит его в больницу. Когда мы безобразничали, он запирал нас в твоей комнате до прихода Анук. Уж она-то с вами разберется. Ты трубил что-нибудь жалостливое из Майлза прямо в замочную скважину. Лифт на эшафот? Вот-вот. А когда он гонялся за нами, чтобы отправить в ванную, ты запрыгивал на стол и исполнял танец с саблями. Помнится, с ним я страшно намучился. Ни хрена у меня не получалось. А когда нам хотелось конфет, то специально для него ты брался за Гуно. Или за Шуберта. Зависело от того, сколько мы хотели получить. Когда он выкидывал эти свои глупые фортели, я добивал его маршем Радецкого. Вот этого я не помню. Да как же, пум-пум, это Штраус. Шарль улыбнулся. Но больше всего он любил... «Вот это», — продолжал Алексис, насвистывая. «Да, тогда можно было просить все, что угодно. Он готов был даже подделать подпись моего отца в дневнике. «Ла Страда». Помнишь? Он повел нас смотреть этот фильм на улицу Рен. И потом мы дулись на него целый день. Ну да, ничего не поняли. Мы-то с его слов ожидали что-то вроде «Новобранцы сходят с ума». И как же мы были разочарованы, и какие же мы были идиоты». «Ты вот тут удивлялся только что. Ну кому, по-твоему, я могу об этом рассказать?» «Ты сам кому-нибудь рассказывал?» «Никому». «Вот видишь, про Нуну рассказать невозможно», — добавил Алексис, прокашлявшись. «Это надо было видеть». «Ухнула сова. И что же? Пора кончать этот разговор». «Знаешь, почему я тебя не предупредил?» «О похоронах. Потому что ты говнюк». «Нет, то есть да». «Нет, потому что я хотел, чтобы она хоть раз принадлежала только мне». «С первого же дня, Шарль, я страшно ревновал. Вообще-то я... Давай, продолжай, расскажи ко мне. Мне впрямь интересно узнать, как это ты из-за меня, к примеру, сел на иглу. Удобное оправдание собственной гнусности, я всегда тебе поражался». «В этом ты весь. Одни слова». «Странно. А мне-то казалось, что ты вообще подзабыл, что у тебя есть мать». И если не ошибаюсь, под конец она вообще осталась как будто одна. Я ей звонил». «Потрясающе. Ладно, я иду спать. Я так устал, что не уверен, смогу ли вообще заснуть». «Ты знал ее только с хорошей стороны. Когда мы были детьми, это тебя она смешила. А я мыл сортир и таскал ее до кровати». «Сортир мы с тобой иногда и вместе мыли», — прошептал Шарль. «Она из тебя сделала пуп земли. Ты был самый умный, самый способный, самый интересный». Шарль встал. Видишь, какой я распрекрасный друг, Алексис Лемен. Напомню тебе кое-что, чтобы ты мог спокойно рассказывать детям, как старый трансвестит пародировал Фреда Астера, а мы с тобой писались от смеха. Напомню тебе, что я, такой замечательный, бросил ее еще раньше, чем ты бросил, как последний негодяй, и даже ни разу не позвонил. И вряд ли этот твой распрекрасный друг пришел бы на ее похороны, если бы ты даже проявил великодушие и предупредил бы его. Потому что он так много работал, был так умен и талантлив, что стал человеком очень занятым и полным кретином. Ну а теперь спокойной ночи. Алексис пошел за ним. Значит, и ты знаешь? Ты о чем? Чего это стоит? Сбрасывать груз на дно. Жертвовать частью жизни, чтобы выплыть. Жертвовать частью жизни. Ну и выражаешься ты, продавец эскимо, усмехнулся Шарль. Да мы ведь абсолютно ничем не жертвовали. Мы просто струсили. Да, мы трусы. Пожалуй, не столь шикарно звучит, не столь пафосно. Особенно не подудишь, да? И, приблизив большой палец к указательному, малюсенький такой мундштук. Самый маленький. Алексис покачал головой. «И как же ты любишь заниматься самобичеванием? Правда, тебя воспитывали святые отцы, я и забыл. Между нами огромная разница, и знаешь, в чем она заключается?» «О да», — высокопарно изрек Шарль, — «я знаю. В твоих великих терзаниях с большой буквы «Т», вкупе с не менее глобальным торчем. Очень удобно, заметь. И что ты хочешь, чтобы я тебе ответил?» «А разница в том, что тебя воспитали люди, чтившие много всего, а меня женщина, не верившая ни во что». «Она верила в жизнь...» Шарль оборвал себя на полуслове. «Слишком поздно». «Конечно. Достаточно вспомнить, что она с ней сделала». «Алекс, я все понимаю. Я понимаю, тебе надо поговорить об этом. Заметно, что к разговору ты подготовился, видать, долго репетировал. Я даже думаю, не за этим ли ты послал мне зимой столь пылкое послание? Чтобы свалить на меня все, что не удается сбросить на дно. Но я не тот, кто тебе нужен, ты понимаешь? Я слишком замешан в этом деле. Не могу я тебе помочь. И не потому, что не хочу, а потому, что не могу. У тебя хоть дети есть, ты. А я пойду спать. Передавай от меня привет своей укротительнице». Открыл дверь в свою комнату. «И вот еще что. Почему ты не отдал ее тело науке? Ведь она столько раз заставляла тебя это обещать». «Послушай, это чертова больница. Тебе не кажется, что она и без того достаточно для них сде...» Он сломался. Покачнулся, откинулся навзничь. «Что я сделал, Шарло?» — зарыдал он. «Скажи, что я сделал?» Шарль не мог нагнуться, ни тем более встать на колени. Дотронулся до его плеча. «Кончай. Я тоже несу черт знает что. Если бы она действительно этого хотела, она бы оставила тебе записку». «Она оставила». Боль, тревога, бессмертие, обет. Отнял руку. Алексис изогнулся, достал бумажник, вынул оттуда вчетверо сложенный белый листок, встряхнул его и прокашлялся. «Мой любимый!» Снова всхлипнул и передал листок Шарлю. Тот был без очков и сделал шаг к своей комнате, где горел свет. В этом не было необходимости. На листке больше ничего не было. Выдыхал долго и глубоко, чтобы одна боль заглушила другую. «Видишь, во что-то она все-таки верила». «Знаешь», — повеселевшим тоном добавил он, — «я бы с удовольствием подал тебе руку и помог подняться, да вот только сам сегодня утром под машину попал». «Ты меня достал», — улыбнулся Алексис. «Вечно тебе надо быть лучше всех». Ухватился за край его пиджака, подтянулся и встал рядом с ним. Сложил письмо и удалился, подражая писклявому голосу Нуну. «Ну-ка, мои цыпочки, живо! Баиньки!» Шарль доплелся до кровати, рухнул на нее бесформенной массой, ай, больно, и подумал, что прожил самый длинный день в своей... Уже спал.